Девка есть? Несколько. Тебе что? Так спросил. Огорчаться, когда услышат, что тебя кончили? Одна или две могут. Слушай, что за дикий разговор? Что ты против меня имеешь? Тебе-то я что сделал? А нифига, козел. Его тонкие бескровные губы искривились в насмешке. Хорошо смотришься. Я смотрел, как ты приехал. Машинка у тебя ничего. Квартирка тоже. Я чуть не подавился надрывным вздохом. Погоди. Опусти ты пушку. Поболтаем по-приятельски, предложил я без особой надежды. Как насчет выпить? Не пью. Здоровее будешь. Сам бы хотел завязать. А сейчас бы выпил. Ты не возражаешь? Он покачал головой. Это тебе не пьянка. Пока шла безумная беседа, мои мозги дымились от работы. Так, он тяжел, силен и крепок. Если бы не пушка, я был бы готов взять его на себя. Я тоже не слабак. И у меня найдется пара штучек для заботы о панках его размера и веса. 6 футов до него. Один быстрый бросок уравнял бы наши шансы, когда бы не пушка. «Так что же у нас тогда за встреча?» — спросил я, осторожно заводя правую ногу за переднюю ножку стула. «Так». Теперь у меня была опора для броска на него при удаче. «Расстрел, козел!» — он опять захихикал. «Кого расстреливают?» «Да тебя же, козел!» «Хотелось бы мне потеть поменьше. Раздражает и беспокоит. Случалось мне бывать в переделках, но не таких крайних». Хорошо бы не чувствовать себя таким поганым трусом. «За что? В чем дело?» Он поднял пушку и глушителем поковырял дыру, где было ухо. «Я не знаю. Без разницы», — бросил он. «Шальные бабки». Я облизал губы. Язык высох. Напрасное усилие. «Тебе заплатили, чтобы убрать меня? В этом дело?» Он склонил голову на бок. «Догадался, козел! Зачем еще мне пулять в тебя?» «Расскажи мне». Я торопился и глотал слова. «Полно времени. Кто заплатил?» Он равнодушно пожал пухлыми плечами. «Я не знаю, козел. Играю в пул. Подкатывает этот член. Нужны 500 баксов. Мы в угол. Дает 100. Говорит, пойти сюда и засадить в тебя пулю. Сделаю, отдаст остальные бабки. Вот я тут». «Кто этот мужик?» «А я знаю. Просто козел». «Так тебя куда, козел?» «Со стволом я мастер. В мозги быстрее. Но как вам угодно». «Как он выглядел?» Он оскалился, поднял пушку, нацелился мне в голову. «За него не беспокойся». Вдруг в его голосе появился дикий кураж. «Ты начинай беспокоиться за себя!» 500 пустяки! Могу больше!» — затараторил я. «Уберешь к черту пушку, плачу 1000!» Он издевался надо мной. «Когда я беру заказ, я с клиентом!» Затрещал телефон. За последние 20 секунд я уже себя отпел. Звонок его насторожил. Он обернулся к телефону и тут я рванул лбом прямо ему в лицо обеими руками за пушку. Я влетел в него, как ядро, головой размозжил ему рот и нос. Мои руки вцепились в пушку, дернули в сторону, послышался выстрел, не громче хлопка лопнувшего бумажного пакетика. И он, и я, и кресло опрокинулись назад с грохотом, встряхнувшим комнату. Но он был крепок, это точно. Я не мог вырвать пушку из его руки. Хватка как тиски. Его частично оглушило, иначе он бы прикончил меня. Но я воспользовался мгновением, перекатился на него, рубящим ударом саданул его по бычьей шее. Он слегка осел, хватка ослабилась. Я вырвал пушку, затем он треснул меня между глаз, но таким ударом, на какие я в жизни не нарывался. Кулак у него был как молот. Я выпустил пушку. На краткий миг все, что я мог видеть, это пляшущий цветной звездопад перед глазами. Я ползал на карачках, а он отжался от пола. Кровь хлестала из его носа и рта. Он нацелился было лягнуть меня в лицо, да, видно, весь пар вышел. Я его надломил, а когда надломишь наркошу, он так и остается надломленным. Я рукой заблокировал его удар, откатился и каким-то чудом поднялся на ноги. Мы оказались нос к носу друг с другом. Ствол лежал на полу между нами. Он ощерился на меня, но хватило ума не кланяться за пушкой. Он знал, я его достану раньше, чем он дотянется до нее. Вместо этого он попер на меня, как бык. Я влепил солидный апперкот ему в челюсть, как раз когда он врезался в меня, и мы оба вмазались в стену, стряхнув с нее две акварели Рима, что я привез оттуда на память об одном старом деле. Я снова треснул его лбом в лицо и отстучал 6 быстрых ударов в живот. В ответ получил 2 крюка в голову. Мои мозги поплыли, но и он от меня отлип. Эти удары в живот его расстроили. Он глядел зверем, но я не думал ждать и еще раз приложил его. Он откатился в сторону, и тогда я увидел нож в его руке. Мы застыли и уставились один на другого. Он выглядел сплошным чертовым месивом. Моя голова истолкла все черты его лица в кровавую маску, но он все еще оставался убийцей. Его кабаньи глазки и нож в руке мне не нравились. Я подался назад. Он хмыкнул и пошел на меня. Я уперся плечами в стену, сорвал с себя куртку и одним движением намотал ее на левую руку. Он налетел злобно и быстро, как жалящая змея. Я принял удар ножа на защищенную руку и снова всадил ему в челюсть мой правый кулак. Это был славный взрывной апперкот. Глазки закатились, коленки подогнулись. Он пошел назад, нож выпал из его толстых пальцев. Я отшвырнул его ногой через комнату, собрался, но тут он начал падать вперед. Я отвесил ему еще раз в ту же челюсть, да так, что содрал кожу с костяшек кулака. Он повалился сразу, всей тушей, лишь подбородок скрипел по ковру. Задыхаясь, я прислонился к стене. Устал. Я нахватался таких тяжелых ударов, какие мне и во сне не снились. И они сделали что-то нехорошее со мной. Мне показалось, так прощаются с жизнью. Вдруг дверь разлетелась на куски. Влетели 2 копа с пушками в руках. Нельзя же было устроить такое представление в апартаментах вроде моих, не подняв на ноги весь квартал. Стоило им ворваться, как панк перекатился на спину. Он упал прямо на свой ствол, и теперь он оказался у него в руке. Он все еще пытался заработать свои деньги. Он навскидку выстрелил в меня, и я ощутил ветерок от пули, а потом только дыра в стене и обвал штукатурки. Один из копов пальнул. Я заорал на него, но было слишком поздно. Панк издыхал и все еще старался попасть в меня со второго раза. Он был услужлив, этого не отнимешь».